Глиняные таблички с линейным письмом «Б» найдены только в Кноссе. Однако памятники с близкой им письменностью были обнаружены археологами и в древнегреческом Пилосе, и златообильных Микенах. В 1952 году знаки линейного письма «Б» расшифровал 30-летний английский архитектор Майк Вентрис. При этом выяснилось, что тексты, написанные этим письмом, древнегреческие. Слова писались слева направо и отделялись одно от другого вертикальными линиями. Это было слоговое письмо, которое, по словам известного историка письменности Фридриха, содержало лишь намеки на тот язык, на каком говорили в действительности. Текст, прочитанный Вентрисом, переводится так. «Треножников узких критской работы, 2. Треножник об одной ножке с одним ушком, 1. Треножник критской работы, прогоревший сбоку, 1. Пифосов, 3. Чаша большая с четырьмя ушками, 1. И так далее. Это был обычный для письменности Крита хозяйственный документ, что-то вроде инвентарного списка. Так было сделано одно из самых неожиданных открытий в исторической науке. И самое удивительное, наверное, то, что сделал это открытие после напрасных стараний многих выдающихся ученых Вентрис, человек, который свое увлечение критскими письменами считал чем-то вроде хобби. А как же обстоит дело с прочтением линейного письма А? Еще до середины 1980-х годов ученые могли уже читать отдельные его знаки, общие со знаками линейного письма Б. Но слов не понимали, поскольку не знали того языка, который передается этими знаками. Нерешенными остаются еще многие вопросы, однако работа над дешифровкой линейного письма А уже начата, и многие ученые внесли в нее свою лепту. Мы хотим остановиться на интереснейшей версии, которую выдвинул российский ученый Гриневич. Здесь нам нужно будет немного отвлечься от темы, но это, как читатель увидит в дальнейшем, только кажущееся отвлечение, и обратиться к древним надписям, найденным в рязанском селе Аликанове. А в начале осени 1897 года экспедиция археолога Городцова проводила раскопки древнего захоронения, находившегося за селом. Однажды в своем походном дневнике ученый сделал о найденных предметах такую запись. Два обломка хорошо обожженной керамики с загадочными знаками. На одном обломке три знака, на другом два, из которых один цельный, от другого сохранилась часть в виде черточки. Знаки располагаются в строку. На первом обломке знаки располагаются на стенке сосуда, по обрезу которой идет орнамент из черточек. На втором знаки идут ниже шейки, по боковым стенкам. А через несколько дней в стороне от основного захоронения был найден совершенно целый глиняный горшок с надписью из 14 знаков, расположенных в строгой планировке. И Городцов предположил, что знаки эти представляют из себя литеры неизвестного письма, а комбинация их выражает какие-нибудь мысли мастера или заказчика. Надпись сделана местным или домашним писцом, то есть славянином. В декабре 1897 года Городцов напечатал заметки о глиняном сосуде с загадочными знаками. Но, к сожалению, статья эта тогда не нашла в ученых кругах никакого отклика, ввиду абсурдности даже самой постановки вопроса о существовании у славян письма до Кирилла и Мефодия. Вывод ученого, что знаки аликановской надписи действительно представляют собой литеры неизвестного письма, скорее всего, до Кирилловского, вступал в противоречие с общепринятым представлением о том, что такого письма у славян быть не могло. А в современной же научной литературе надписи, аналогичные или близкие по начертанию аликановским знакам, получили название письменности типа «черт и резов» или «славянское руническое письмо». А теперь мы вновь вернемся к фесскому диску, надпись на котором вызвала среди ученых самые различные предположения. Одни считали, что надпись эта сделана на греческом языке. Другие видели в ней языки хетский, ликийский или корейский. Третьи предполагали, что надпись сделана на древнееврейском или каком-либо ином семитском языке. Одним из первых, кто рискнул разгадать тайну диска, был исследователь Джордж Хемпль. Он попытался прочесть надпись на диске по-гречески, по правилам кипрского силлибария, и первые 19 строк стороны А перевел следующим образом. «Вот Ксифо, пророчица, посвятила награбленное от грабителя пророчицы. Зевс, защити. В молчании отложи лучшие, части еще, не из жареного животного. Афина Минерва, будь милостива. Молчание. Жертвы умерли. Молчание». Согласно толкованию Хемпля, в этой части надписи речь идет об ограблении святилища пророчицы Ксифо, греком-пиратом с острова Крит. Вынужденные впоследствии возместить стоимость награбленного скотом, подлежащим жертвоприношению, он предупреждает о необходимости хранить молчание во время принесения жертвы. Болгарский ученый Георгиев предложил свой перевод послания, заключенного в фесском диске. «Когда Яра хотел идти на Лилимуву, не успел выступить, ибо Ярамува сам прогнал и уничтожил Лилимуву. Сарму подстрекала Троя, а я ее опасаюсь». В этом отрывке чрезвычайно интересна типично русская именная основа Яр. Ярополк, Ярослав. И ссылка на Трою. Поселение анатолийских русов. Гриневич, обратившись к надписям фесского диска, свое исследование начинает с пелазгов, генеалогию которых он выводит, опираясь на высказывания древнегреческих авторов. Например, Геланик еще в V веке до н.э. говорил, что пелазги, изгнанные греками, приплыли к устью реки По, продвинулись вглубь и поселились в местности, которая получила название Тирения. Таким образом, пелазги — это догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и Крита. Великий отец истории Геродот Геликарнасский в своих трудах тоже говорит, что Эллада раньше называлась Пелазгией. О пелазгах сообщал и Гомер в своих поэмах «Илиада» и «Одиссея». Говорят о них и другие античные авторы. Ответвлением эгейских пелазгов были этруски, которых этрусками называли римляне. Греки называли их тиренами, а сами себя не называли рассена. Словарь же Стефана Византийского этрусков совершенно безоговорочно называет славянским племенем. Значит, можно сделать вывод, каким бы неожиданным он ни показался, что пелазги — это прославяне. Если это так, то не попытаться ли расшифровать фесский диск с помощью прославянской письменности? В переводе Гриневича надпись на стороне фесского диска читается так. «Горести прошлые не сочтешь, однако горести нынешние горше. На новом месте вы почувствуете их, все вместе. Что вам послал еще Господь? Место в мире Божьем. распри прошлые не считайте. Место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами. Защищайте его днем и ночью. Не место, волю. За мощь его радейте. Живы еще чада ее, ведая, чьи они в этом мире Божьим. Надпись на стороне «Б». Будем опять жить. Будет служение Богу. Будет все в прошлом. Забудем, кто есть мы. Где вы прибудете, чада будут. Нивы будут. Прекрасная жизнь. Забудем, кто есть мы. Чада есть, узы есть. Забудем, кто есть. Что считать, Господи? Россиюния чарует очи. Никуда от нее не денешься, не излечишься. Не единожды будет, услышим мы. Вы чьи будете, рысичи, что для вас почести, в кудрях шлемы, разговоры о вас. Не есть еще, будем ее мы, в этом мире Божьем. Таким образом, содержание эфесского диска предельно ясно. Племя рысичей вынуждено было оставить свою прежнюю землю, Россиюнию, где на их долю выпало много бед и страданий. Новую родину они обрели на острове Крите, который автор призывает беречь, защищать и радеть о ее мощи и силе. Неизбывная тоска наполняет текст при воспоминании автора о Россиюнии, та тоска, от которой никуда не деться и ничем не излечиться. Сокровище гробницы Тутанхамона. Английский лорд Карнарвон, наследник огромного состояния, коллекционер и спортсмен, был еще к тому же и одним из первых автомобилистов. Он едва уцелел в одной из автокатастроф, и с тех пор мечты о спорте пришлось оставить. Для укрепления своего здоровья скучающий лорд побывал в Египте, и там заинтересовался великим прошлым этой страны. Для собственного развлечения он решил и сам заняться раскопками. Но его самостоятельные попытки на этом поприще оказались бесплодными. Одних только денег для такого дела было мало, а знаний и опыта у лорда Карнарвона не хватало. Ему порекомендовали обратиться за помощью к Говарду Картеру, который в археологию пришел совсем другим путем. В 1914 году лорд Карнарван увидел на одном из фаянсовых кубков, найденных при раскопках в долине царей, имя Тутанхамона. То же самое имя было и на золотой пластине из маленького тайника. Эти находки заставили лорда выхлопотать у египетского правительства разрешение на поиски гробницы фараона. Эти же вещественные доказательства поддерживали и Картера, когда того охватывало уныние длительных, но безрезультатных поисков. Но сначала члены экспедиции лорда Карнарвона решили очистить долину царей от груд песка. Они проложили рельсы и по этой узкоколейке покатились вагонетки, тонна за тонной вывозившие песок и щебень. Гробницу фараона Тутанхамона археологи искали долгих 7 лет, но в конце концов им улыбнулось счастье. Сенсационная новость облетела мир в начале 1923 года. В те дни в небольшой и обычно тихий египетский городок Луксор устремились толпы репортеров, фотографов и радиокомментаторов. Из долины царей ежечасно неслись по телефону и телеграфу сводки, сообщения, заметки, очерки, репортажи, отчеты, статьи. 84 дня добирались археологи до внутреннего золотого гроба Тутанхамона. Через 4 наружных ковчега, каменный саркофаг и 3 внутренних гроба, пока, наконец, не увидели того, кто долгое время был для историков лишь призрачным именем. Но сначала археологи и рабочие обнаружили ступеньки, которые уводили вглубь скалы и заканчивались у замурованного входа. Когда вход освободили, за ним оказался коридор, засыпанный обломками известняка, а в конце коридора другой вход, который тоже оказался замурованным. Проделав в кладке дыру, Говард Картер просунул туда руку со свечой и прильнул к отверстию. «Сначала я ничего не увидел», — писал он потом в своей книге. Теплый воздух устремился из комнаты наружу, и пламя свечи замигало. Но постепенно, когда глаза освоились с полумраком, детали комнаты начали медленно выплывать из темноты. Здесь были странные фигуры зверей, статуи из золота. Всюду мерцало золото. Когда лорд Карнарвон и Картер вошли в первую комнату, их ошеломило количество и разнообразие наполнявших ее предметов. Здесь были обитые золотом колесницы, луки, колчан со стрелами и перчатки для стрельбы, кровати, тоже обитые золотом, кресла, покрытые мельчайшими вставками из слоновой кости, золото, серебра и самоцветов, великолепные каменные сосуды, богато декорированные ларцы с одеждой и украшениями. Были также ящики с пищей и сосуды с давно уже высохшим вином. За первой комнатой последовали другие, и то, что было обнаружено в гробнице фараона, превосходило самые смелые ожидания участников экспедиции. Здесь находились великолепные произведения древнеегипетского искусства. Безжалостное время многое уничтожает. Кроме того, в гробнице в давние времена побывали и воры. Бесчисленные сокровища, которыми снабжали усопших владык, членов их семей и важных сановников, издавна привлекали к себе алчных грабителей. Против них не помогали ни страшные заклятия, ни тщательная охрана, ни горы пирамиды, ни хитроумные уловки архитекторов, замаскированные ловушки, замурованные камеры, ложные ходы, потайные лестницы и так далее. Но благодаря счастливому стечению обстоятельств гробница фараона Тутанхамона остается единственной сохранившейся почти в полной неприкосновенности. То, что экспедиция Картера обнаружила гробницу, уже само по себе было ни с чем несравнимой удачей. Но судьба улыбнулась ему еще один раз, и в те дни он писал: «Мы увидели то, чего не был удостоен ни один человек нашего времени». Только из передней камеры гробницы английская экспедиция вывезла 34 контейнера, полные бесценных украшений, драгоценных камней, золота и произведений искусства. А когда члены экспедиции проникли в погребальные покои фараона, то нашли здесь деревянный позолоченный ковчег, а в нем другой, дубовый ковчег, а во втором — третий позолоченный ковчег, а затем еще и четвертый. А в этом четвертом находился саркофаг из цельного куска редчайшего кристаллического кварцита, и в нем еще два саркофага. Сейчас сокровища из гробницы Тутанхамона выставлены в Египетском музее в Каире и занимают там 10 залов, площадь которых равняется футбольному полю. Тутанхамон имел две статуи Ка, которые в погребальной процессии несли в почетном ряду, сразу же вслед за саркофагом фараона. В погребальных покоях эти статуи стали по сторонам запечатанной двери, ведущей к золотому саркофагу. Ка — это жизненная сила, которой боги наделяют каждого смертного при рождении. Эта сила была невидимой, но изображалась в облике того, кого одухотворяла.